Допустим, что вам представлены две дороги, по которым вы можете достичь желаемого места. Первая – далекая, сопровождаемая многими трудностями и опасностями, а другая – коротенькая, прямая и безопасная. Которые из этих двух выбрали бы вы? Конечно, логично и нормально избрать последнюю. Но допустим, что человек решился на первую дорогу, и, делая это, он сознательно рискует своей жизнью. Что бы вы думали о нем? Однако в данном случае мы знаем этого человека, и, зная его, мы должны прийти к одному заключению. У него должна быть очень веская и достойная причина такому решению. Апостол Павел, возвращаясь с первого миссионерского путешествия, именно принял такое решение. Он избрал вернуться в Антиохию не самым быстрым и коротким путем, а дорогой, связанной с большим риском как себе, так и сопутствующим его. И какая этому могла быть причина? Ответ мы найдем в 21 и 22 стихах 14 главы книги «Деяния апостолов». Тут мы читаем такие слова. «Проповедовавший Евангелие сему городу, то есть в Дервии, и приобретший довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Апостол Павел, чтобы вновь посетить обратившийся душ, во время его первого миссионерского путешествия возвращается к месту камней, то есть к месту побоев, страдания и ненависти, к месту изгнания и заговора. Что побудило его возвратиться в эти места опасности? Его любовь к своим детям, которых он в муках родил, чтобы преподать им нужное познание о той вере, которую они приняли. Жажда сердца апостола Павла была, чтобы они возрастали в благодати и познании Господа Иисуса Христа. И вот он всем рискует, чтобы утвердить души учеников, увещевая пребывать в вере, напоминая им, что многими скорбями надлежит христианину войти в Царствие Божие. Например, верующим в Ефесе он мог сказать: «Три года я день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Такое было сердце апостола Павла. Можно сказать, что ради блага братьев своих он готов был положить душу свою за них. Да, на теле своем, как он пишет в одном месте, он нес язвы Господа Иисуса Христа, полученные им в служении святым. Если бы Павел хотел, то он мог бы избрать короче путь обратно в Антиохию. Но он вернулся в Листру, на место побоев камнями, где его мертвое тело, враги его, выбросили за город хищникам на съедание. В Иконию, где его тоже преследовали и где он не мог долго оставаться. И в Антиохию Писидийскую, где тоже враги воздвигли гонения на Павла. И также и на Варнаву. Но во всех тех местах остались плоды свидетельства этих верных служителей Божьих. И как добрый и верный пастырь, Павел шел нужным утвердить, закалить души этих молодых верующих. Он знал, что войдут лютые волги, не щадящие стада, что враг душ человеческих всегда бодрствует и не оставит их без попытки их уничтожить. Павел хотел, чтобы они это знали, что испытания, гонения, преследования, скорбь неизбежны, и чтобы огненного искушения для испытания им посылаемого они не чуждались, как приключение для них странного. Сколько раз в своих посланиях он напоминает об этой истине. Церкви в Фессалониках он пишет, что послал Тимофею особо, чтобы утвердить их и утешить их в вере, чтобы никто из них не поколебался в скорбях. Ибо, говорит он, вы сами знаете, что так нам суждено. Посему и я, продолжает он, не терпя боли, послал Тимофея узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Позже этим же верующим в Фессалониках он мог сказать: «Мы хвалимся вами в церквах Божьих, терпение вашим и верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. Его труд и страдания оказались не тщетными. Поэтому, возлюбленные, если апостол Павел считал нужным, несмотря на опасности и большие трудности, вернуться к верующим и напомнить им о том, что им дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, и что противник их, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, то не следовало бы и нам еще раз предупредить и повторить, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Как верна поговорка: «Кто предостережен, тот вооружен». Вот почему так необходимо не только знать, но постоянно себе напоминать, как говорит апостол Павел в другом месте, что все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Или, как сам Христос сказал, «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Итак, вернемся к нашему тексту, в котором сказано, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. В первую очередь тут необходимо подчеркнуть одну важную истину. Апостол Павел не учил, что скорбями можно унаследовать Царствие Божие. Нет. В Царствие Божие можно войти только верой в Иисуса Христа, не по заслугам каких бы то ни было наших скорбей и страданий, а по заслугам Его страдания. Павел обращает эти слова к уже уверовавшим ученикам Христовым и им говорит, что многими скорбями надлежит им войти в Царствие Божие. Первое слово, на которое нам следует тут обратить внимание, это слово «скорбь». Что значит в библейском смысле слово «скорбь»? Коротко сказано, скорбь значит давление, напряжение, трение, причиняющее боль. Наш Спаситель употребил это слово в своей беседе с учениками накануне своей смерти. Христос говорил им прощальное слово и сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». До этого в той же беседе Иисус привел один пример, иллюстрирующий это слово. Слушайте, женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорбь от родства, потому что родился человек в мир. Словом «скорбь» Иисус Христос описывает родовые муки женщины, и если мы проследим это слово в Библии, как оно употребляется в подлиннике, то обнаружим, что значение его такое: напряжение, которое причиняет сильную боль, но боль, которая рождает жизнь и приносит с собой радость. Таково его значение. Заметьте, сколь настойчиво и постоянно была скорбь в жизни Иисуса Христа. Как говорит о нем пророк Исаии: «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, и мы ни во что ставили его». И теперь каждое чадо Божие, желающее жить благочестиво в этом мире, обречено на ту же участь. Как сказал Христос: «Раб не больше господина своего, если меня гнали, будут гнать и вас». И мы видим из истории христианства, что церковь всегда была гонима. Конечно, когда мы говорим о христианстве или вообще о церкви, то имеем в виду не номинальную, но подлинную, истинную Христову церковь. Эта церковь всегда возбуждала, вызывала антагонизм, вражду и потому сопротивление со стороны мира. Почему? Потому что церковь, опять-таки, я говорю, истинная церковь, всегда была обличающим голосом миру, его принципам и его делам. Когда она была верной этой своей функции, тогда мир ее преследовал. Вот почему мир ненавидит Церковь Христову, и мир прибегает к всяким возможным мерам и усилиям, чтобы заглушить ее голос. Если с другой стороны нет оппозиции, мир нам не возражает, тогда значит, что мы не исполняем назначенные нам поручения быть глашателями истины. Горе Церкви, когда мир начинает с ней дружить. Не думайте, что мир за это время изменился, ничуть. Его идеология была и есть материалистической, а церкви – духовная, и этих двух невозможно влить в одно, без того, чтобы не изменить одну из них в самой ее основе. Вот почему примирение между ними невозможно. Их сосуществование несмысленно. Это, возлюбленные мои, и есть причины преследования верующих, и почему апостол Павел говорит, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Но кто-нибудь скажет, если это действительно так, то выходит, что враг сильнее Бога. Если Бог всемогущ, всесилен и любвеобилен, то почему Он не уничтожит врага или, по крайней мере, защитит детей своих от напасти его? Почему Бог допускает боли в нашей жизни? Ответ на этот вопрос основан на самом главном факте, что Бог есть любовь. И если так, то все, что Он делает, все, что Он допускает, а Он ведь всемогущ и потому поступает как Ему угодно, мотивируется Его любовью. Когда Он отдал Сына Своего Единородного на уничижение, оскорбление и, наконец, на позорную смерть, то побудило Его это сделать Его любовь, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. И этот же Бог по великой любви Своей усмотрел нам спасение через смерть и страдания Сына Своего. Он же по великой любви Своей позволяет страдания, скорбь и гонения в нашей жизни. Точно так же, как спасение является даром Божьим, так и страдание, ибо вам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него. И потому любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Если я чадо Божие, Он мой Бог, и я Его люблю, Он меня спас, то ничто не может меня коснуться без Его ведания и не по Его изволению. Поэтому, возлюбленные, мы должны заключить, что посылаемые нам огненные испытания не для нашего вреда, а для нашей пользы. Апостол Петр говорит, не чуждайтесь этого, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Если злословит вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. И не эхо ли это того, что сам Спаситель сказал, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Вот это апостол Павел и хотел, чтобы эти новообращенные ученики Христовы знали, что скорбь будет, что она дозволена Богом и дается чаду Божьему на пользу. Но какая выгода от страдания? Во-первых, она служит в пользу нашего духовного роста и развития. Да, вообще, развитие нашего духовного человека невозможно без испытания. Вот почему апостол Павел говорит, что верующий, сведущий в истине, хвалится не только благодатью, которой он был спасен, но хвалится и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердце его Духом Святым, данным ему. По той же причине апостол Яков говорит, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Дальше я вижу, что скорбь, гонения, испытания и преследования полезны для чада Божия тем, что они теснее соединяют нас с Господом. Ничто, как гонение, заставляет нас ближе примыкаться к нашему Господу и искать ближе общения с нашими братьями и сестрами. Читайте историю, и вы обнаружите, что церковь никогда не слабела во время гонения, но как раз наоборот, она крепла. Она крепла, потому что во время бедствия она сильнее ощущала свою слабость и чаще прибегала к источнику своей подлинной силы. Дальше я нахожу, что скорбь, гонение и всякого рода переживание испытывает нашу искренность и любовь к Христу. Лицемер долго не устоит в гонении. Да, огонь испытания отделяет все свинцовое и очищает драгоценное от примеси. Гонение очищает церковь Христову. Оно отделяет ложных от верных, фальшивое от истинного. Гонимая церковь в римских катакомбах преодолела непристойный и дьявольский материализм языческого мира. Она во время ужасных преследований стала сильной и росла численностью, откуда и началось сказание «кровь мучеников – семя церкви». Притеснение, в скорбях и гонениях силы церкви всегда возрастали. Да, гонимая церковь – это сильная церковь, потому что преследование отделяет ее от мира и от его влияния. Слово Божие указывает и на другие преимущества скорбей в жизни и в опыте детей Божьих, но время не позволяет их тут привести. Но думает, что достаточно из приведенных мест Священного Писания заключить, что и скорби наши даются щедрой и милостивой рукой Божией. Вот почему мы не только можем, но мы должны благодарить Господа за испытания в нашей жизни. За все благодарить Бога, ибо такова воля Божия о нас, говорит Слово Божие. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения», пишет апостол Яков. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить вас за имя мое. Радуйтесь и веселитесь», говорит Христос, «ибо велика ваша награда на небесах. Мой друг, проверь себя, чадо ли ты Божий или нет. Принадлежишь ли ты к обществу святых, к церкви гонимой за имя Христово? Сегодня ты можешь присоединиться к этой единой церкви, к церкви Христовой, верой Сына Божий. Войди, мой дорогой радиослушатель, в эту отверстую дверь, и как Христос принял и простил тысячи и миллионы других, которые так к Нему пришли, то Он это сделает и для тебя. Скажи, какая польза, если приобретешь весь мир, а душе своей повредишь? Или какой выкуп дашь ты за душу твою? О, дал бы Господь тебе правильно ответить на этот вопрос, то есть стать на сторону Христа ради Его безграничной любви.